Четвертое. Драго рассматривал женщину несколько минут, прежде чем подойти. Она возилась с ребенком, мальчиком лет 5-6, сначала отряхнула с него грязь, после чего занялась ссадиной на его лбу. Это происходило почти на окраине деревни, второй деревни после Лизии и ближней к Вальцирии. Драго до сих пор невозмутимый чувствовал легкое беспокойство. Уже во второй деревне не находилось никаких следов ребенка, нужного ордену. Кажется, мальчишка с чудесным редчайшим даром вовсе не проходил здесь. Правда, Драго все еще надеялся обнаружить зацепку. В предыдущем селении он заходил в 4 дома, немало, если учесть, что столько же было в Лизии, городе, не деревне. При этом его расспросы лишь подпитывали слухи о необычном ребенке, что не было на руку ни ему, ни ордену в целом. Однако ничего другого не оставалось. Он передвигался, как обычный паломник или, если быть более реальным, бродяга, идущий в неизвестность в поисках лучшей доли, и ему ничего больше не оставалось, как расспрашивать простых людей. В этой деревне он уже заходил в 5 домов, и ему очень не хотелось сделать это в 6-й раз. Деревенька небольшая, всего домов 40. Этак он родит у ее жителей иллюзию, что мальчик действительно проходил здесь и даже кого-нибудь вылечил. И все-таки он должен убедиться, что ребенка здесь не было. Рассматривая женщину в простом крестьянском платье, Драго решил поговорить с ней. Он будет для крестьянки всего лишь проходящим мимо, и это меньше впечатается в ее память, чем если бы он зашел к ней в дом. Судя по ее живым движениям, по обеспокоенному взгляду, которым женщина ощупывала ребенка, она наверняка знает о соседях достаточно, чтобы оказаться в курсе чьей-то тяжелой болезни и, следовательно, слышала, если бы проходящий через деревню мальчик победил ее. Драго подошел, почтительно поздоровался. Мальчик посмотрел на него с интересом, хотя и настороженно. Женщина выглядела спокойной. Наверное, дело было не только в светлом времени суток и отсутствии у путника оружия. Драго использовал с ней вариант обеспокоенного отца, искавшего своего сына, мальчика с чудесным даром. Мальчика, который думал, что отец погиб, поэтому шедшего в никуда. Женщина, взяв сына на руки, покачала головой. «Нет, я бы услышала», — сказала она. «У нас здесь есть один ребенок. Он был при смерти и все еще плох. Жаль». Драго покачал головой, думая теперь, как поскорее уйти, не вызывая подозрительных ассоциаций. «Правда, через нашу деревню проходят люди и много детей. Может, он проходил здесь, но не останавливался». На секунду Драго застыл, затем заставил себя улыбнуться и покачал головой. «Нет, вряд ли. О нем бы услышали». Драго вовсе не собирался открывать женщине, что мальчик каким-то образом чувствует больных людей и не может пройти через селение, так никуда и не зайдя. Женщина попыталась сказать еще что-то, но монах попрощался и пошел прочь. Ситуация, бывшая не самой замечательной в Лизии, еще больше ухудшилась. Можно сказать, Драго потерял и без того слабый след. Теперь перед ним возникла дилемма, идти ли в Вальцирию или прямо с этой деревни свернуть в сторону. Куда же пошел ребенок, если его следов не обнаружилось в восточном направлении? Драго все еще колебался, какое направление избрать, когда сзади раздался скрип подводы. Драго покинул деревню, и ему надо было решаться, так как вправо уходила дорога, ведущая к югу, к Брезелю. Еще через 200 метров был поворот налево, к Анохре. Драго приостановился. Подвода приближалась. Черная лошадь тянула телегу, где восседали двое явно зажиточных крестьян. Они внимательно созерцали путника, стоявшего впереди и, несомненно, ждущего их. Путник выглядел безоружным, и все-таки под его длинным широким плащом можно было постараться и кое-что спрятать. Драго чуть склонил голову в приветствии. «Не подбросите ли меня, добрые люди?» Крестьяне недоверчиво разглядывали его. Один из них, державший поводья, быстро сказал: «Мы спешим. Неотложные дела. Заказ коменданта Анохры». «На благо правителя», — добавил второй. «Ну что ж», — подумал Драго, совершенно равнодушный к спесивой самоуверенности крестьян, явно не желавших взять его, и к мечу, лежавшему на телеге рядом со вторым крестьянином. «Значит, Анохра. Пусть будет так. Он начнет с Анохры, затем направится к Вальцирии, и если там ничего не обнаружится, он предупредит связного и двинется к Брезелю. В конечном итоге мальчик двигается медленнее, и где-нибудь его следы обнаружатся». Драго весело произнес: «Какая удача! И мне туда же!» «И тоже, потому что попросили городские власти». Чтобы не дать крестьянам шанса отказаться от попутчика и заодно отбить у них охоту рассказать о нем коменданту Анохры, Драго извлек из кармана золотой и поднял руку повыше. «Плачу монету. Считай, вас благодарит в моем лице сам правитель». Крестьяне завороженно созерцали блестящую вещицу у путника в руке. Драго, ничего больше не спрашивая, запрыгнул в телегу.